70-е. Э. Сирех, Лион, 25 апреля 1917 года. Мсье, прочитав роман «Огонь», я испытываю чувство отвращения к этой книге и гнев против ее автора. Вы пригвоздили к позорному столбу людей, пытающихся нажиться на войне. Но вам будет трудно убедить многих ваших читателей в том, что вы сами не пытались воспользоваться войной, чтобы отравить ядом ваших доктрин и одурманить вашими безрассудными теориями тысячи солдат и простых французов. Вы предаете анафеме все, что служит нам защитой в войне, навязанной Германией. Ваше безжалостное перо грубо расправляется со всем тем, что может помочь Франции и ее союзникам привести войну к победному концу, с героизмом, патриотизмом, готовностью пожертвовать собой, со священным уважением к нашим границам. Я прошу вас заметить, что я ни слова не говорю о ваших выпадах против министров или религии. Я не хочу, чтобы вы подумали, что во мне говорит оскорбленное чувство священнослужителя. Во мне оскорблен прежде всего французский гражданин. Кстати, служители церкви, ничуть не пострадав от бесчестных наветов, которые вы в вашей книге и не думаете опровергать, обретут новую силу благодаря взаимной поддержке. Я убежден, что ваш бесспорный талант причинил зло нашей Родине. Я не говорю вашей Родине, ибо я не знаю, что осталось в вашем сердце от милого и святого образа Родины. Вы причиняете большое зло Франции, убеждая наших дорогих солдат в том, что им необходимо освободиться от всех моральных стимулов, способных привести их к победе. Если полевой суд ставит к стенке какого-нибудь несчастного солдата, отказавшегося пролить свою кровь во имя Родины, то какого же наказания заслуживаете вы, стремящиеся убедить солдата, что он не обязан отдавать Франции свое сердце, свою любовь, свою кровь, свою жизнь, так как тот, кто все-таки совершает это, становится сволочью. Прочитанная доверчивыми глазами, ваша книга толкнет многих на нарушение своего воинского долга. Ваше высокомерное легкомыслие не позволяет вам понять, что вы, прекрасный писатель, совершили постыдный поступок. И если, как меня уверяли, вы отважно сражались на фронте, и военное командование отметило ваши воинские заслуги, то я себя спрашиваю, что заставило вас оскорбить в книге ваше же достоинство, унизить на ее страницах ваш же солдатский подвиг? Как я сожалею, что цензура, подчас столь безжалостная, смотрела сквозь пальцы на статьи, где услужливые журналисты расхваливали вашу кощунственную книгу. Если же вы хотите нажиться на войне и ожидаете от вашей книги большого дохода, то обещаю вам, что отныне я и письменно, и особенно устно буду остерегать неосмотрительных людей, чтобы они не осквернили своих рук прикосновением к страницам вашего злобного сочинения. Пусть мои седины послужат Родине хотя бы тем, что будут вызывать справедливый гнев против вашего романа «Огонь», который, по моему убеждению, позорит ваш талант. Остаюсь с уважением, Э. Сирех, старший капеллан Лионского лицея. Ответ Анри Барбюса Э. Сиреху. «Месье, существует нравственный закон, стоящий выше ваших оскорблений, ваших слов, ваших принципов, вашей религии. Голос вечности требует справедливости по отношению ко всем живым существам. Я прислушиваюсь к этому голосу и поступлю согласно его призыву. Эта истина, доступная каждому разумному и правдивому человеку, вдохновляет меня, когда я обращаюсь к солдату и говорю ему: «Ты сражаешься против тирании и угнетения. Ты сражаешься, чтобы освободить человечество от язвы империализма и милитаризма. Ты сражаешься, чтобы на земле воцарилась справедливость, чтобы навсегда покончить с войной. По какому же праву вы разрешаете себе глумиться над этим идеалом, осквернять его ругательствами? Почему вы позволяете себе самоуверенно утверждать, что этот идеал уступает ветхой и однобокой националистической доктрине, очень шаткой теории, опирающейся на взгляды весьма спорные и утопические, да к тому же и весьма опасные, так как они сеют рознь между народами, втягивая их в войну, которая сводится к взаимоистреблению и рискует стереть человечество с лица земли? И, наконец, как смеете вы утверждать, что действенная вера в высокий и чистый идеал не соответствует наличию настоящей и будущей безопасности Франции? Именно потому, что я верил в этот идеал, я пошел добровольцем в пехоту, хотя мог совершенно спокойно остаться дома. Я, не раздумывая, жертвовал своей жизнью, добровольно выполнял опасные приказы, одним из первых выскакивал из окопов под огнем противника. Я спас жизнь французским солдатам, раненым на передовой линии. Мой пример не имел бы большого значения, если бы он был исключением, но это не так. У меня сотня доказательств, солдатских писем, полученных мною по поводу романа «Огонь». Вот уже 8 месяцев мне приходят письма со всех участков фронта, где солдаты благодарят за то, что я показал их тягостную жизнь, которую журналисты и разные писатели обычно приукрашивают, фальсифицируют, искажают в своих поверхностных заметках, вызывающих в окопах всеобщее возмущение. Показал ее такой, как она есть на самом деле, во всем ее неприкрытом ужасе. Они благодарны мне и за то, что я выразил простую великую истину, во имя которой в наше время людям стоит жертвовать собой. Слишком много людей среди тех, чье слово что-нибудь да значит, утверждают, что моя книга – благородный поступок, чтобы я сомневался в этом. Вот почему, мсье, я отношусь спокойно к вашей резкой и оскорбительной брани и к вашим угрозам. Возможно, что вы сможете мне в чем-то повредить, но личный интерес меня мало беспокоит. И если я смеюсь над репрессиями, которым вы грозитесь меня подвергнуть, то потому что я убежден, что никто не остановит развитие прогресса, чем скромным, но преданным служителем я себя считаю. Примите, месье, уверение в моем почтении».